На следующий день, оставшись одна, Ася снова взялась за письмо. Осталось совсем немного, пара страниц, и очень хотелось поскорее с этим покончить. Как тягостно погружаться в чужую жизнь, в чужие секреты. А потом мы встретились, Саша, с тобой. Я давно заметила, что за мной наблюдает молодой симпатичный профессор. И наблюдает с мужским интересом. Ты, дорогой, краснел при встрече. Как истинный джентльмен пропускал меня вперед, придерживал дверь. В аудитории искал меня глазами, а когда находил, краснел, как мальчишка. Ты казался мне таким спокойным, таким надежным, таким воспитанным и таким милым. На кафедре шептались, что у тебя роман с Кларой. Ничего удивительного. Клара яркая, красивая, умная. Она похожа на испанку. И я, бледная и бесцветная. Такими всегда восхищались. Черные глаза, темные волосы, красная помада и красные ногти. В общем, женщина-вамп. Мы две противоположности, я и она. Может, ты устал от ее буйной красоты и яркости? К тому же Клара была замужем, у нее был ребенок. И нате вам, служебный роман. Ничто человеческое никому не чуждо. Даже скромнику-профессору, милому, интеллигентному человеку. Ты имел право, ты свободный мужчина. И, кстати, я уверена, что заполучить тебя хотели бы многие. Я видела, как с тобой кокетничали студентки и молодые преподавательницы. Я не сомневалась, что найдется кто-то половчее и посмелее, и однажды тебя подцепят. Участь бедной Клары предрешена. Скоро Новый год. Я ненавижу праздники. Как представлю заставленный стол и посиделки у телевизора с родителями. Шахиджан соберет компанию, будет шумно, пьяно и весело. Но без меня. Я, как всегда, приеду к вечеру следующего дня чистить Авгиевы конюшни. Ну что же, каждому свое. Но самое ужасное — я буду счастлива. Счастлива, что меня допустили. Я презираю себя. Меня презирает Шахиджан. Но мне все равно. Главное — быть возле него. В любом качестве. Подбирать объедки, довольствоваться любой малостью и быть при этом счастливой. Все правильно. Я приблудная собачка. И мне по делам. Вчера у метро мы с тобой столкнулись. Ты растерялся, как будто встретился с английской королевой. Ей-богу, смешно. Тоже мне персона. Но ты не знаешь, что я приблудная собачка. Бедный профессор, ты смотришь на меня, как на божество. И в глазах у тебя восторг и умиротворение. Да, я произвожу именно такое впечатление. Хрупкая, скромная, голубоглазая блондинка со строгим интеллигентным лицом. Тихая девица из Подмосковья. Знал бы ты, Саша, как обманчивы внешность и манеры. Мы немного прошлись. Ты был смущен, что-то рассказывал, но я слушала вполуха, а ты смотрел на меня с тревогой и нежностью. Ты точно хороший, подумалось мне. Добрый и верный. В субботу ты пригласил меня в кафе мороженое. Я сказала, что подумаю. Кажется, ты расстроился. Утром в субботу я поехала к Шахиджану. Увидев меня, он раздраженно спросил: «Ну, что еще?» «Я беременна». Он по-прежнему стоял на пороге и не приглашал меня войти. Закурил. «Тебе нужны деньги?» «Зачем?» — удивилась я. «Господи, да на аборт!» «На аборт? На какой аборт?» Дверь захлопнулась. Я инстинктивно сделала шаг назад. Меня снова выгнали. Не помню, сколько я простояла перед закрытой дверью. В квартире гремела музыка. «Led Zeppelin?» Я так и не научилась разбираться в современной музыке. Мне она совершенно не нравилась. До дома я добралась только к вечеру. Тебе я не позвонила, просто забыла. В голове было пусто. Мама внимательно разглядывала меня и, кажется, что-то заподозрила. А через 2 недели я приняла твое предложение. Мы переспали, и после этого я горько плакала. Что я делаю? Ты хороший и честный человек, и, кажется, действительно влюблен. А я гадина. Но я спасаю себя. Нет, я спасаю не только себя. На себя мне наплевать. Я спасаю ребенка. Может ли это быть оправданием? Теперь, Саша, ты все знаешь. В общем, решай. Я приму любое твое решение. Ты во всем будешь прав. Зачем я это сделала? Зачем написала это письмо? Совесть, Саша. Меня замучила совесть. Ты благородный человек и не заслуживаешь вранья. Ах, если бы это был не ты. Если был бы другой, обыкновенный человек. Я бы все скрыла, а с тобой не могу. Наверное, я дура. Но и это не важно. Все будет так, как ты, Саша, скажешь. И еще, ты научил меня многому, но главное — нежности. Спасибо тебе и прости. Твоя Катя. Ася отложила последнюю страницу. Вот и все. Карты открыты. Секреты известны. Что теперь? А ничего. Это тогда, 100 лет назад, было актуально. А теперь нет. Прошла целая жизнь. Жизнь Саши с Катей была такой короткой, а у нее с ним в 3 раза длиннее. Сашу эта правда не просто расстроит, она его убьет. Да и Юля давно взрослая женщина, отца обожает, и вряд ли ей станет легче от этой правды. А Маруся? Эта новость и ее прибьет. Маруся — нежное и трепетное существо. А тут такое. Нет, никому не нужна эта правда. Всем от нее будет только хуже. «Имею ли я право решать за Сашу и Юлю?» — подумала Ася и решительно ответила себе. «Имею. Я за них отвечаю. К тому же письмо Катя не просто не отдала, а спрятала. Значит, сомневалась. Все решено». В конце концов, надо и мне научиться принимать решения. Ася подошла к окну. Свежий, недавно выпавший снег искрился на солнце. Ребенок лепил снежную бабу, но баба не получалась и рассыпалась. Однако он упорно пытался слепить первый шар. Рядом валялись красная пластмассовая лопатка и синее ведерко. Прошла школьница, с портфелем и что-то сказала ребенку. Тот не обернулся. Характер. 5 лет, а уже виден характер. Из подъезда вышла женщина с ковром, разложила его на снегу, намела веником снег и принялась чистить. Ася обернулась и посмотрела на часы. Скоро вернется муж. А значит, надо накрывать стол к обеду. Ася не могла перестать думать о муже. О его судьбе, оказывается, тихая скромница Катя вышла за него без любви. Сама Ася всю жизнь сомневалась, любит ли она мужа. Со временем, кажется, полюбила. Впрочем, что она знает о любви? И все же у них прекрасная дружная семья и чудесные девочки. Значит, все не напрасно. Но бедный, бедный Саша. Разве он не достоин любви? Да кто, как не он? А получается, что любила его только Клара. Любила так, что готова была на все. А он влюбился в Катю. Вот вам жизнь. Теперь все понятно про Юльку. Какие цыгане! В ней кипит южная кровь. Отсюда и черные смоляные волосы, и черные, как ночь, глаза. И темперамент, и характер. Юлин отец был красавцем, Юлька в него. А может, Катя хотела, чтобы Юля знала, кто ее настоящий отец? Тихая скромница Катя. Да уж. А страсти в ее душе кипели нешуточные. Ася еще раз глянула на часы. До Сашиного прихода оставалось полчаса, и она все успеет. И еще ее муж никогда не узнает правды. Никогда. Потому что эта правда его убьет. А Ася этого не допустит. Письмо надо выкинуть, сжечь, уничтожить, как не было. Какое счастье, что нашла его именно она. Впрочем, кто убирает в книжных шкафах? А уж тем более на самом верху, под потолком, куда и она добралась совсем недавно. Дернул же черт. Завтра, когда муж уйдет на работу, она письмо сожжет, похоронит вместе с Катиным секретом. Ужасным секретом, надо сказать. Сожжет письмо в старом алюминиевом тазике, который стоит под ванной. Потом откроет окна, гарь и дым выветрится, и никто не узнает о письме. Она так решила. Но письмо ее не отпускало. Можно ли осуждать Катю за то, что она сделала? Вряд ли. Муж рассказывал, что жили они хорошо и очень любили друг друга. Неужели эта Катя была такой изощренной вруньей, такой хорошей актрисой? Или она полюбила его позже? Такое бывает. Да и как можно не полюбить чистого, честного, благороднейшего человека? Как можно не испытывать к нему чувство благодарности? На следующий день Ася исполнила задуманное. Сожгла письмо, проветрила квартиру, следы замела. Можно жить дальше. Но как тяжело носить чужие секреты. Эх, Катя, за что ты мне отомстила? Великая мудрость, не нужно никого осуждать. Ася хорошо помнила, что и с ней чуть было не приключилась история. Слава богу, что не приключилась. Иначе бы рухнула вся ее тихая и счастливая семейная жизнь.